Глава 25. «Ты глуп, раз хочешь меня этим обмануть, демон!» Усмехнулся я, призывая огненных леблинов и элементали. «Возможно, тебе невдомек, но она моя сестра, и других братьев у нее нет, будь уверен». «Опять собираешься пробить своим каменным лбом стену, когда рядом дверь?» Насмешливо спросил Черный. «Все верно, у нее один брат, я». «То, чем ты был, и уж тем более стал ни человеком, ни ее братом считать нельзя. Ты чудовище, лавовая тварь, которая уничтожает все на своем пути». «Я стесняюсь, но все же спрошу. Ты в зеркало давно смотрелся? Может, тебе рога поближе рассмотреть себя мешают, или лишняя пара рук?» «Агрессивен, невежественен, скор на расправу, все как всегда», — усмехнулся демон. «Твои действия прямолинейны, но бесполезны. Только не говори, что ты бессмертен. Я троих таких вчера уработал». «Я знаю. Весь мир. Да что там? Все миры сферы в курсе о твоих деяниях. Убить 4 божественных героев. Развязать глобальные войны и конфликты. И все для чего? Чтобы получить еще одно сердце?» Жалостливо посмотрел на меня демон. «Я освободил целый мир от тирании. Покончил с рабством». «Да ну, давай, расскажи мне, как ты это сделал, а заодно напомни, как тебя зовут подчиненные, хозяин?» Усмехнулся демон тени. «Что бы это значило, дай-ка подумать. Хотя нет, это же просто совпадение, как и сотни жертв на алтарях, чьей кровью ты подпитывал свои силы. А нет, это же была вынужденная мера, конечно, как и уничтожение целого города с помощью монстров». Сказал тот, кто натравил на темных эльфов рой насекомых. «Сколько твои твари убили людей?» «Ни одного», – жестко ответил демон. «Я уничтожил только тех, кто был силен во тьме, но ты же не в курсе, что это, верно? Ты не знаешь, как ведьмы и другие получают силу, воруют чужие души, высасывают их из детей. Ты борешься с рабством, хотя сам используешь его, ломаешь чужие судьбы и психику, но что куда хуже? Ты ничего не сделал, чтобы прекратить массовые жертвоприношения разумных. Больше того, ты сам их используешь. И после этого смеешь называть себя человеком? Вроде я себя так давно уже не называл. Возможно, чувствуешь, что не имеешь на это никакого права. Ты подчинился духу мщения, позволил использовать себя чудовищу, слуге безумного трикстера, играющего бога. Приносил жертвы, убивал, разрушал города и обрекал десятки тысяч на смерть. А потом и вовсе начал репрессии, выселяя народы по расовому признаку. Скороговоркой выпалил демон. «И после всего этого хочешь, чтобы я пустил тебя к моей сестре?» «Прекрати орать», — поморщился я. «Допустим, я не ангел. Одного даже пришлось прибить на пути. Но что сделал ты для спасения Сони?» «Все, что потребовалось, а главное, добился результата. Ты же постоянно отвлекался и занимался чем угодно, только не ее поисками. Увлекся сторонними квестами?» «Спасал мир. Скорее разрушил его и подвел на самый край гибели». Вновь обретя внешнее спокойствие, прокомментировал демон. «Ты убил 4 тюремщиков, а сейчас собираешься распахнуть врата, чтобы освободить бога-чудовищ, безумного трикстера, для сдерживания которого пришлось создать не просто тюрьму или мир, бездну миров, закольцованную саму на себе. Не тебе говорить, что я собираюсь делать, если ты здесь, чтобы сражаться». «Сражаться с тобой? Нет, я уже пытался», — усмехнулся демон. «Все злое, агрессивное и животное легко берет верх в любом человеке, я не исключение. Но и пропустить тебя просто так я не могу». «И что, будем обвинять друг друга до скончания веков? Извини, я не собираюсь столько ждать, да и сестра может от старости умереть». «Нет, я поступлю так, как должен был поступить ты в самом начале. Смирюсь». «А вот это было неожиданно. Хочешь устроить мне ловушку и ударить в спину? Поверь, у меня достаточно сил, чтобы выдержать любой удар и нанести ответный». «Ты так и не понял?» – усмехнулся демон. «Ну, в этом я тебя винить не могу. До самого дошло только что. Она специально поступила так. Сказала мне встретить тебя, но не атаковать. Сказала не приходить, пока мы не решим все разногласия, придя к единому мнению. Если ты примешь мое, я буду не против». «Состоянию», — покачал головой демон. «Я сдамся, но не проиграю. Ты выиграешь, но победа твоя будет неполной. Мы придем к ней едиными. Одно тело, одна душа. Посмотрим, чего во мне больше. Я все же надеюсь человечности». «Хорош трепаться», — сказал я, проходя мимо. «Пора заканчивать». «И в самом деле», — согласился демон. «Мы вместе зашли в святилище, когда-то величественное прекрасное здание, нерукотворное, сотворенное магией. В одном из нижних залов нас ждало сердце подземелья. Я ни с чем его не мог спутать. Даже наполненное тьмой оно билось в том же темпе. Единственное, чего не хватало – алтарной чаши. Не сговариваясь, мы вместе с демоном прикоснулись к сердцу. Наполнявшая его тьма на мгновение заволокла мой разум. Поглотила меня целиком. Даже 11 других сердец не могли справиться с ее безудержным напором. До скрипа сжав зубы, я принял тьму, растворил ее в пламени, камни и смерти, что были мне подвластны. И когда уже посчитал, что победил, поглотив демона без следа, на меня нахлынули воспоминания. Детская комната, полная игрушек, мамины колыбельные по вечерам, шахматы с отцом, который постоянно работал, поездки на дачу, рыбалка с друзьями на собственноручно выкопанных червей, велогонки в ближайшем парке. Первая драка и первая любовь. Невеста. Ух, черт. Задыхаясь, я рухнул на колени. Воспоминания лавиной продолжали бомбардировать мозг, заполнять его слой за слоем. Родители, младшие годы сестры, друзья и коллеги. Я и не подозревал, что потерял так много. Обыденность. Прекрасная, потрясающая мирная обыденность. Книги, игры и сериалы под чипсы и попкорн. Вечера на берегу моря и утро с любимой в постели. Помотав головой, я поднялся. Теперь я знал, где ждет меня Соня. Как знал, через что пришлось пройти второй моей половинке. Ее путь тоже не был гладким. Перебороть саму смерть, выбраться бесплотной тенью на другой план. Обмануть тюремщиков и обрести новые силы, чтобы после подчинить себе даже не подземелье. Целый план со всеми населяющими его существами. Через тени на всех уровнях бездны он следил за нами, помогал сестре, направляя врагов ее врагов, спас нас от дварфов в начале приключений, даже заставил подчиненную Аббатиссу отправить Соню вперед раньше, без дополнительной подготовки. Он собрал все слухи, что витали между тенями, и научился управлять с их помощью даже живыми существами. И все это ради одной цели – спасения Сони. Мог бы он подняться выше? На 9-й, даже 8-й уровни. Мог, но посчитал это избыточным. Он сделал ровно столько, сколько было необходимо для спасения сестры. И у него, у меня, все получилось. И если бы сестра не пожелала меня дождаться, все давно было бы кончено. «Привет», — сказал я, спустившись по лестнице в узкую комнату с единственной дверью. Перед ней у костра сидела Соня, помешивая ложкой что-то в котелке. «Привет», — улыбнулась сестра, подняв голову. «Наконец ты собрался. Помнишь, как ты называл меня несобранной, особенно по утрам? Теперь мы оба знаем, что это значит». «Да, я помню», — улыбнувшись в ответ, сказал я. «Что теперь?» «Тебе решать», — закусив губу, ответила Соня. «Все кончено, ты победил. Пора домой, и пусть это не вернет маму и папу, наш мир там, а не здесь». «Я знаю, как открыть туда телепорт, а у тебя достаточно сил, чтобы это сделать. Или можешь войти в эту дверь, и тогда уже ни один из миров никогда не будет прежним. Но ты станешь чем-то вроде Бога, если, конечно, хочешь этого, вот только Бога недоброго». «А какого?» – спросил я с сомнением, глядя на дверь. «Узнаешь», – мрачно ответила Соня. Поднявшись, я подошел ближе к двери, врата Бога на 10-м уровне, то, к чему стремились тысячи, если не миллионы героев, то, чего желали все правители этих миров, обман, по крайней мере, отчасти. На их гигантских створках были вырезаны картины ужасного будущего, что ждет мир, адские твари, пожирающие людей, монстры, что правят мирами и держат их в страхе. Но одновременно там были выгравированы и другие вещи. Правители, что отстояли свои земли, империи, что пришли к расцвету, великих героев и борцов с чудовищами, новые незабываемые приключения, и трон, стоящий над бездной, из которой тянутся к свету щупальца. Я положил ладонь на створку ворот. Черный финал. Я положил ладонь на створку ворот, а затем решительно отвернулся. В этом мире не было ничего, за что бы я держался. Мои соратники стали слугами. Любимая предпочла меня должности при дворе минотавров, а сила... Кому она нужна, если использовать ее ни для кого? Если останусь, у меня не будет будущего, только вечное сражение. Ты выбрал правильно. Лучезарно улыбнулась Соня. Она поднялась от костра и протянула мне руку. Взяв ее за ладонь, я внезапно понял, что она больше не лапа двухметрового лавового гиганта, а обычная человеческая ладонь, пусть немного обгорелая и чуть более темная, чем положено славянам. Ничего, буду пользоваться еще большей популярностью у девушек. Мы возвращались в свой мир, потрепанные, но не сломленные. Красный финал. Я положил ладонь на створку ворот и решительно распахнул их, вошел внутрь, не оглядываясь. Мои предки просили об этом, мое естество просило об этом, тысячи представителей разных народов просили об этом. Если я отвернусь, если я струшу или смолодушничаю, брошу свой долг и обязанность, кто-то другой взойдет на трон и вполне может освободить бога-чудовищ. «Ты выбрал правильно», – проворковал распорядитель. «Заткнись», – бросил я, и полубожественный кракен замолк на полуслове. Передо мной была крохотная комната, пробка, засевшая в узком горлышке гигантской бутыли, бутыли, в которой содержался чистый хаос, бог-трикстер, обманщик, повелитель и прародитель чудовищ. Они хотели, чтобы пришел тот, кто освободит его, тот, кто даст волю хаосу. Они сделали для этого все, но не предусмотрели самую малость. Проведя ладонью по подлокотнику, я почувствовал волну невероятной силы, скрытой в этом артефакте. Даже просто касаться трона значило многое, но мне этого было мало. Если бы я не встретил вторую половинку, действовал не задумываясь, но сейчас... «Что ты делаешь?» – взревел кракен, когда я активировал сердце подземелья прямо здесь, в этой комнате. «Ты же останешься здесь навсегда!» «Плевать!» Я залью эту пробку сургучом и прослежу, чтобы никто никогда не смог его сорвать. С этими словами я сел на трон. Мир вздрогнул. Чудовище у меня под ногами захохотало. Реальность начала разваливаться по швам. Но у меня хватило сил, чтобы сжать кулак, залить трещины маной и забрать власть в свои руки. Крохотный вживленный в мое тело амулет из кости Кламен сработал так, как Тан и мечтать не мог. Трикстер взвыл, но его голос оказался слишком слаб. «Что скажешь, распорядитель?» – спросил я, глядя на сжавшегося в ужасе божественного кракена. «Я жду ваших приказов, хозяин». Конец серии.